Отдельного кабинета у Сухова не было. Работал он в четвертом. Это направо по коридору почти до конца, вместе с Тамаркой и Валюшей. Дружить он ни с кем не дружил, а курить ходил с Валерой, массажистом из шестого. Это в левом коридоре, поведала она, тщательно взвешивая каждое слово. А лучше всего поговорить с нашим директором, Сарой Давидовной. Она принимает по утрам. Она была близко знакома с Олегом? То есть как близко? Обиделась и мгновенно ощетинилась Церберша. Это ее салон, и нечего вам без ее разрешения в нем шастать, людей от работы отвлекать. «Мы обязательно зайдем завтра утром», — искренне заверила я. «А сегодня зададим лишь пару вопросиков, чтобы сэкономить время и деньги». Предложение экономить деньги было близко загадочной душе регистраторши, и она разрешила нам пройти. Я украдкой взглянула на Виктора. Его лицо сохраняло невозмутимость, но между бровей залегла маленькая складочка. Мне захотелось разгладить ее рукой, но я сдержалась. Пусть учится воспринимать меня такой, какая я есть. Умной, находчивой и сообразительной, а не пустой безмозглой красоткой. От приемной вправо и влево тянулись два коридора, устланных зелеными, как молодая травка, пушистыми дорожками. По одну сторону коридора располагались кабинеты, по другую, под огромными окнами, занавешенными большими кружевными занавесками, стояли кресла, диваны и столики с журналами. Стены украшали гирлянды искусственных цветов, нежной, преимущественно голубой и розовой окраски. Ожидающих своей очереди было немного, а у комнаты под номером 4 и вовсе никого. Постучавшись и не дожидаясь ответа, мы вошли. Помещение казалось больше из-за многочисленных зеркал разной формы и размеров, в которых отражались несколько кушеток, специальных сидений, этажерок и тумбочек, заставленных баночками и ванночками, странная блестящая аппаратура непонятного назначения и две молодые женщины в белых нейлоновых халатиках. Одна из них, высокая, полная, с густой черной кудрявой шевелюрой, увешанная золотыми и серебряными побрякушками, не обратила на нас никакого внимания, так как порхала вокруг немолодой и, должно быть, чрезвычайно требовательной дамы. Я в таком возрасте, если доживу, буду интересоваться правнуками, а не косметическими салонами. Вторая, маленькая, изящная, с короткими светлыми взлохмаченными волосами, также не рванула нам навстречу. Глаза ее покраснели и опухли от слез. Она тихо, устало всхлипывала и сморкалась в большой клетчатый мужской носовой платок. Виктор оглянулся на меня. Я промолчала, и он мягко начал. «Здравствуйте. Мы по поводу гибели Олега». Все три женщины встрепенулись и испуганно уставились на нас. Виктор пояснил. «Галина Васильевна, его мать, поручила нашему детективному агентству провести расследование параллельно с официальными органами». «Да, менты уже были. Первой из оцепенения вышла черноволосая красавица. Тьфу, погонь, всю душу перевернули». Светленькая девушка громко заревела, уткнувшись в платок. Вторая работница глянула на нее без сочувствия и продолжила. «Меня Тамаркой зовут, а эту, безутешную, Валюшей. А это...» Тут она чуть поклонилась пожилой даме в кресле. «Маргарита Аркадьевна, наша любимая посетительница». «Очень, очень приятно. Приятно», — почти хором отозвались мы. «Чем можем, тем поможем». Тамара вдруг подмигнула Штирлицу. «Всегда рада гостям. Проходите, садитесь, куда найдете». Я села на пофиг в углу, вознамерясь, сколько будет возможно, наблюдать за действиями Виктора со стороны. Он остался стоять перед женщинами, приковав к себе все взоры. «Олег давно здесь работал?» «Уже года полтора будет. Попасть сюда непросто, но он Сару с первой встречи очаровал. И потом всегда этим пользовался». После этих слов в разговор встряла Валюша. «Это все она, корова жирная, вешалась на него». Валюша больше не плакала, а только зло сжимала кулаки и хлюпала носом. «Эй ты, потише. миролюбиво прикрикнула на нее Тамарка. Олег был бабник, каких свет не видывал, и мозги он всем подряд пудрил чисто из спортивного интереса, но если какую выгоду от этого получал, не отказывался. «Она его шантажировала!» — взвизгнула Валюша. «А он ее». «Я думаю, без работы Олег не пропал бы», — подключилась к обсуждению Маргарита Аркадьевна. «Специалист он замечательный был. Я раньше всегда у него сидела. И вежливый такой, обходительный». «Был... завыла Валюша. «Ох, и надоело!» Тамарка хлопнула рукой по крутому бедру. «С тобой-то он уж точно из вежливости общался. Ты на кого хочешь тоску нагонишь?» Беседа велась в каком-то не совсем нужном направлении, а Виктор не вмешивался и, похоже, слегка растерялся. «Вот и помолчи тут в уголочке. Ладно, это моя проблема — найти Олеговых убийц, Наташку родителям вернуть. Пора брать ситуацию в свои руки. Позавчера Олег вел себя как-то особенно. Волновался? Нервничал?» «Ничего подобного!» Тамара развернулась ко мне. «Такой же, как и всегда. Трепался, ржал над собственными пошлыми анекдотами. Вот над этой дурой!» Она ткнула пухлым пальцем в Валюшу. «Прикалывался. А вчера взял и не пришел. Он отпросился? Или больничный взял?» «Опять не угадали». Тамара обрадовалась моему промаху. «Вчера он весь день заказами забил, таким клиентом поназначал. И не явился. Наоралась я вчера досыта. Обязана я чужую работу делать? Нет. Укатили несолоно хлебавши». «Домой ему звонить пытались?» — прервала я ее грозивший затянуться монолог. «А как же, лично дважды звонила. Валюха с телефона не слезала. Даже Сара надумала звякнуть, вдруг ей повезет. Не было его дома, весь день». Тут дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул невысокий, но мощный парень, тоже в белом халатике. «Привет. Марковна сказала, у вас тут частные детективы заседают». «Валерка, подлец!» — оживилась Валюша и грозно направилась к новоприбывшему. «Где мой розовый бальзам для сухой кожи?» «Валя, солнышко мое!» Массажист нисколько не испугался, но выражение лица принял честное и ласковое. «Не брал, вот те крест. С Олега спрашивай. Он должен был у тебя стянуть и мне вчера передать. Не передал, не успел». Валюша снова зарыдала. «Хороший был мужик», — заключил Валерка, усаживаясь в свободное кресло перед зеркалом. «Вам, бабам, не понять». «Он не связывался с вами вчера?» — спросил Виктор после знакомства и рукопожатия. «Да нет же, говорю. Дома у меня телефона нет, а на работу он не звонил». Я вздохнула, встала и прошлась по комнате. Олег поступал так раньше? Без предупреждения не являлся на работу? «Нет, вроде бы», — наморщила лобик Тамара. «У нас тут контора серьезная. Пару раз пошути, и веничком выметут». «Платят хорошо, вот и держимся за место», — вставил веское слово Валера. «Сухову бабки нужны были не меньше, чем нам с вами». «А вы знали, что Олег еще на другой работе вкалывал?» Неожиданно вмешался Виктор. Стало тихо. «Врете», — первой высказалась Тамарка. «Нам бы он сказал». «Сара, стерва, не одобрила бы», — добавила Валюша. «Не посмотрела бы на красивые глаза, на улицу выкинула бы». «А где?» — полюбопытствовала Маргарита Аркадьевна. Я заметила, что Валерка молчит и сосредоточенно разглядывает какую-то скляночку с кремом. «Валер?» — громким шепотом позвала я. «А? Что?» — встрепенулся он. «Ты в курсе Олеговых тайн? Так или нет?» «Откуда мне знать?» «Олег уже умер? Скрывать больше нечего». «Ох!» — массажист печально почесал в затылке. «Раскололи Шерлок Холмс и тарасовские». «Рассказывай, что знаешь», — подзадорила я. «Олег подрабатывал в похоронном бюро, мертвецам улыбки рисовал. Неплохую монету на этом зашибал,